Кубанский государственный университет. Лучинская Софья Юрьевна. Журналы травелогии в условиях глобализации масс-медиа. Специальность 10.01.10. Журналистика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научный руководитель, доктор филологических наук, профессор А.В. Асташевский. Краснодар, 2009 год. Содержание. Введение. Глава 1. Журнальная периодика в условиях глобализации масс-медиа. Параграф 1. Глобализация как современный этап развития мирового медиапространства. Пункт 2. Российские масс-медиа в условиях глобализации. Пункт 3. Трансформация современного журнального рынка России. Глава 2. Журналы травелогии в системе журнальной периодики России. Историко-типологический аспект. Пункт 1. Типологические изменения в современной отечественной журнальной периодике и специфика журналов-травелогов. Пункт 2. Журнал «Вокруг света» и его особенности. Пункт 3. Журнал National Geographic. Специфика бренда. Пункт 4. Журнал «Гео» и его место в российском информационном пространстве. Глава 3. Новые типы журналов-травелогов в российских СМИ. Пункт 1. Бортовые журналы инфлайты в контексте развития системы журналов-травелогов. Пункт 2. Партворки как новый тип издания. Пункт 3. Прагма-путеводители как туристический гид в современных отечественных развлекательно-информационных журналах. Заключение. Библиографический список.